Глава 9. Узкая винтовая лестница, казалось, никогда не закончится. Я спустился уже метров на 50, а ей конца и края видно не было. Энергетические линии, редкие поначалу, слились в стену, окружавшую лестницу, словно колодец. Оранжевые искорки хаотично вспыхивали и гасли. Хоть за этот день я и пережил многое, казалось, это были лишь чистилища перед входом в локальный ад. Скрежет металлических ступеней и звук капающей воды добавляли жуть в и так депрессивную обстановку. Поглядев вверх, я пожалел, что не пошел обратно в тюрьму. Макароны там не давали, но хотя бы было привычное квадратно-гнездовое горизонтально ориентированное пространство, а тут труба в бездну. Спускаться пришлось еще метров 30, потом лестница неожиданно закончилась. Ступени уходили вниз и дальше, только вот пройти было нельзя. Путь вниз преграждала плита, бетонная. Я оказался в очень просторном помещении. Настолько просторном, что края видно не было. Ровный бетонный пол уходил куда-то в полумрак. Неясный свет шел с потолка, но чем дальше от лестницы, тем он становился тусклее. Кстати, лестницей-то почти не пользовались. Толстый слой пыли лежал на ступенях, и мои следы выдавали меня с головой. Странно, но там, наверху, я такого не замечал. Возможно, есть промежуточный этаж, который я проскочил. Оранжевая сеть примерно с половины спуска стала настолько плотной, что вполне мог бы и пропустить. Второй раз в этом мире я вспомнил Нила Армстронга и второй раз к месту. Вот так же на Луне он опустил ногу в лунный реголит, или что там на поверхности спутника Земли лежало, и сделал шаг, оставив отпечаток ботинка. Судя по толщине слоя пыли, мой отпечаток имел все шансы пережить американский. Бетон вообще очень сильно пылит, если его не покрывать специальными пропитками, а тут, видимо, с этим не заморачивались. Стены справа и слева от меня были в зоне видимости, ничего интересного. Обычный красный кирпич, ложковая кладка без тычковых рядов, словно поверхность просто облицевали. Ни дверей, ни окон, такой длинный-предлинный неухоженный коридор. И только сделав первый шаг, я понял, что было неправильно, по неясным ощущениям. Коридор шел с наклоном вниз. Все ниже и ниже и ниже, и... Эту старую песенку я напевал в начале, первые несколько минут, а потом надоело. Сначала прямой, коридор начал заворачивать, фактически я шел по широкому пандусу, описывающему, судя по карте, круг диаметром в километр. Угол наклона был такой, что через 10 минут, пройдя четверть круга, я спустился метров на 50. И тут мне встретилось первое препятствие. Массивные черные столбы в количестве 7 штук стояли, преграждая мне путь, словно часовые. Абсолютно гладкая матовая поверхность, никаких символов или оранжевых нитей, однако веяло от них чем-то нехорошим. А главное, сразу за ними пыль исчезала. Было видно все неровности и шероховатости бетонного пола, все так же не покрытого ничем, но тем не менее чистого. Огляделся, похлопал себе по одежде, знаю я способ определить, есть опасность или нет. В фильме про Индиану Джонс видел. Кроме небольшого запаса монет, в карманах ничего бесполезного не было. Эх, была не была, запустил небольшой плазменный шарик между центральными колоннами. Плазмоид пролетел беспрепятственно, растворился в темноте. Да, ошибся я, это здесь кидаются энергетическими структурами прямо от руки, а у меня-то она возникла уже за границей, обозначенной колоннами. Обозначил точку переноса чуть ближе, запустил снова. И опять неудача, точнее говоря, нулевой результат. Пришлось снова искать что-то материальное. Не найдя в себе желания расставаться с собственными вещами, подошел к стене и выломал кирпич. Для этого его пришлось подрезать из стены. Кстати, так себе раствор, цемент пожалели. Уж я-то знаю, навидался всего, когда дачу мне строили. Опытные мастера-гастарбайтеры, которых отец по критерию подешевле нанял, бетономешалку принципиально игнорировали, а может, просто не нашли. Сперва они налили в корыто воду, потом размешали в ней черенком лопаты цемент, а затем насыпали песок и снова чуток перемешали. И вот на такую смесь собирались класть мне первый ряд кирпичей на фундамент. Надо было с них цену материала взять, но я добрый, просто выгнал в зашей. Тут придерживались, видимо, схожих технологий, так что кирпич из швов я выломал без труда. Отломил половину, размахнулся и бросил все туда же, между колонн. Оранжевый жгут, словно хлыст, стеганул по куску кирпича, превращая его в глиняную пыль. Пыль эта, не успев осесть на пол, была втянута в колонну. Я поежился, представив, как вот такой столб сначала разделывает, а потом пожирает меня, и решил не рисковать собственным здоровьем, пока все не обследуют тщательно. Следующие 10 минут экспериментировал, заворачивая куски кирпичей в слои защиты, пока не добился того, что кусок только вздрагивал, но продолжал лететь дальше. и задумался, точнее говоря, прикинул собственные силы. Необходимый щит по емкости был почти на пределе моих возможностей. Откуда вылетал жгут, я определил методом ненаучного тыка из каждого нечетного столбца, а пыль втягивалась в четный. Но проблема была не только в том, чтобы пройти дальше. Если за этими колоннами меня ждет что-то опасное, обратно вернуться будет проблемой. Трудности, они ведь по нарастающей обычно идут. Хорошенько подумал, обозвал себя дураком и прошел между седьмым столбом и стеной. Стегануло знатно, часть кладки снесло в труху, меня тоже швырнуло, правда, в нужном направлении. Я прокатился по твердому полу, поднялся. Пыль от кирпичей всасывалась в шестой столб, но не вся, та, что у стены пока лежала. Идти по чистому покрытию было приятнее. Пыль не поднималась при каждом шаге, следов не оставалось. Потолок все так же подсвечивался, заметно было, что при моем приближении яркость увеличивается, а при удалении уменьшается. Вполне возможно, что кто-то за мной следил, но если всех боятся, то и вообще лезть не стоило во все эти катакомбы. Размышляя об этом, я спокойно прошел еще четверть круга и уткнулся в ряд из семи колонн, а за ними виднелись мои собственные следы. Была здравая мысль пройти обратно, дойти до винтовой лестницы и поискать другое развлечение, но любопытство оно не только кошек губит, а еще и некоторых не туда попадающих товарищей. Так что я сверился с картой, да, точно, то самое место, четверть круга, и, не прекращая наблюдать за перемещением, на ней отправился в обратный путь. Переход происходил ровно на середине пути. Вот я иду в одну сторону, а через мгновение в обратную. Причем происходило это только со мной. Кусок многострадальной кирпичной кладки, отправленный в полет через условную линию отражения, спокойно пролетел дальше, валялся на бетонном полу. Всего в десятки метров, но пройти этот десяток я не мог, хотя старался. Пятился назад, перекатывался по полу, прыгал, словом, всякой хренью занимался, только бестолку. Обследовал стены, пол и потолок, никаких следов заклинаний не было. Однако что-то упорно отправляло меня назад. Записал видеоряд, но не смог засечь промежуточное состояние между тем, как я иду в одну сторону, и тем, как возвращаюсь обратно. Одно было странно, я даже прочертил кирпичом линию на бетоне, обратно я возвращался, только когда заходил за линию полностью. Так я смог практически целиком переползти на ту сторону, оставив за линией кончик пальца. Но только подтянул его к себе, тут же оказался на своей половине. Решение пришло спонтанно. И, в принципе, оно было вполне логичным, только кто-то вместо того, чтобы подумать, занимал себя бесполезной деятельностью и физическими упражнениями. Обломок кирпича отлично подошел для эксперимента. Я поставил на него метку, и тоненькая следящая нить соединила мою ладонь и кусок обожженной глины. Потом практически на цыпочках я перешел красную линию, ура! Обратно меня не откинуло, видимо, неведомое заклинание считало, что я пока еще частично на этой стороне. Красный камешек остался лежать на моем старом маршруте, а я вступил на новую территорию. Что произойдет, если разорвать нить, я очень хотел узнать, но рисковать не стал. Ну нафиг, обратно вернуться всегда успею. В приподнятом после решения задачки настроении я прошел еще четверть круга. Нить послушно тянулась за мной. Помнится, Шуш гулял по городу, и я видел ее на своей карте в нескольких километрах от себя. Так что в эту игру с меткой я мог тут играть еще очень долго. Так что появившиеся семь колонн не слишком меня расстроили. Легкомысленно предположив, что характеристики одинаковых с виду объектов тоже одинаковы, я наложил на себя щит и прошел через препятствие по проторенной дорожке. Оранжевый жгут, стеганув по мне, перерубил следующую нить. Назад я не отправился, это было хорошо. Но вот то, что способ быстрого возвращения теперь не сработает, это было плохо. Впереди меня ждала еще половина кольца. Я неторопливо брел по коридору. Он ощутимо сузился, от 20 с лишним метров осталось едва ли 4, и кажется, еще немного, и я смогу, разведя руки, спокойно доставать до стен. Ну как спокойно? По кругу я бродил уже больше 3 часов. Путь все так же уходил куда-то вниз, я уже намотал 3-й круг и спустился почти на 0,5 километра. Казалось, этой дороги конца края не будет. Поэтому глухую стену, преграждающую путь, и небольшую дверцу рядом с ней я встретил с радостью, хоть какое-то разнообразие. На удивление дверь легко поддалась, распахнув створку, и оказался в небольшой комнате все с тем же светящимся потолком. Обшитые каким-то темным деревом стены, паркет на полу и резной диван в углу. Все это после бетонно-кирпичного интерьера прям-таки ласкало глаз. Дверь захлопнулась. Я оглянулся, позади меня была деревянная стена без малейших признаков створки и проема. А вот на противоположной стене появилась другая дверца. Маленькая, где-то 60 на 60. В американских домах их специально делают для домушников, чтобы те не ломали замки в нормальных дверях и не били окна. В фильме «Один дом» показано, как эти проемы правильно использовать. Свет на потолке стал гаснуть, я поспешил зажечь светильник. Сначала один, потом еще три, развесил их по углам и вовремя. Маленькая дверца приоткрылась, потом распахнулась, и через нее в комнату с трудом пролез волк. Огромный, с синими огоньками в глазах. Сначала я даже подумал, что это мой старый знакомый, тот, который жевал мой такт ботинок, но так и не прожевал. А потом волк прыгнул, и мне стало не до посторонних мыслей. Челюсти лязгнули у меня перед лицом, обдав смрадом. Я уклонился, перекатился влево и бросился к дивану, ставя щит. Вовремя. Волк врубился в него со всей силы, увлекая своей тушей и меня. Не меньше 120 кило мышц против 75 моего мозга. Все попытки прокусить выставляемые щиты провалились, но волк это ничуть не смущало. Он рвал несуществующую плоть, не обращая внимания на мои физические удары, совершенно игнорируя магические. Заряды просто стекали по шкуре. Зато он с успехом возил меня по полу, я успел перепачкаться в стружке. Когти волка легко снимали ее с деревянных покрытий. Пока боролся, вспомнил, как разбирался с тем первым волком, и мысленно обозвал себя дураком. Первый светляк нужного спектра заставил волка отпрыгнуть. В отличие от своего собрата, он не завизжал, не поджал хвост, а приземлился на четыре лапы, пригнул голову и, злобно оскалившись, вперил в меня взгляд своих сине-искристых глаз. «Получай, фашист, гранату!» – выкрикнул я и разразился роем светляков. Теперь игра шла по моим правилам. Волк вертелся, стараясь убрать морду от ненавистного света, и это ему удавалось. Вот только меня он выпустил из поля зрения. А зря. Заняв зверюгу иллюминации, я подошел к нему, вытащил Дерринджер, который мне никто не удосужился отобрать, и выпустил несколько выстрелов прямо в ухо. Голова зверя откинулась в сторону, он дернулся, бессильно лязгнул зубами в воздухе, свалился на пол и затих. Только задняя лапа дернулась пару раз. Синие огоньки горели в глазах, но одного светляка на каждый хватило, чтобы они потухли. А потом я со злости шарахнул плазменным шаром по той стене, откуда вылез волк. Деревянная обшивка разлетелась вместе со стойками, на которых держалась. Горящие куски досок отлетели куда-то вглубь. Вдарил таким же зарядом по той стене, на которой была раньше дверь, но тут меня ждало разочарование, заряд стек по доскам, словно перед ними стоял щит. Хотя я мог бы поклясться, что никакого щита не было. Еще раз пробовать не стал, раз мне показывают путь вперед, я иду вперед. И держитесь там, денег с собой нет, зато есть большая куча дури и злости. Идти, правда, пришлось недолго. Миновав небольшой коридор, усыпанный горящими обломками, я оказался в большом круглом зале с вытянутым вверх потолком. Белоснежный пол, казалось, был сделан из цельного куска мрамора, никаких щелей или границ плиток. По периметру стояла мебель явно практического назначения. Шкафы с какими-то камнями, столы с химическим оборудованием, просто столы, заваленные бумагами, коробками и свертками. И прямо напротив меня резной рабочий стол, а за ним глубокое кресло. А в кресле мой недавний знакомый. «Марк, проходи», — радушно махнул мне рукой. «Бери любой стул, садись. Как дошел? Никаких трудностей не возникло». «Нет», — пробурчал я, но стул взял. И сел метров в двух от стола. Правда, пришлось препятствие в центре зала небольшое обойти, а так пустое пространство вокруг, сколько его пропадает. «Ну и хорошо», — Тятив сложил пухлые ручки домиком. «Сразу видно Олегову породу. Как ты с волком со измененным расправился, я ж похлопал тебе, жаль, ты не видел. И с зеркальным отражением совладал. А вот стенку зря разнес. Убирать потом тут придется. А уборщики, не знаешь, какие? Сам их боюсь». Я промолчал. «Что сказать-то? Ну, развлек хозяина этой душегубки. А дальше что?» «А дальше, словно читая мои мысли, улыбнулся княжич. У тебя есть два выхода. Или ты отправляешься обратно на колдовскую грядку, и там со второй или с десятой попытки я в тебе этот гриб все равно проращу. Из принципа, сам понимаешь, задето мое самолюбие. Ты единственный, с кем это не получилось. Тут уж не в деньгах вопрос, а в интересе, да?» Пожал плечами. «Вариант этот мне не очень нравился». «Вижу, неохота тебе в сладостных грезах время проводить. Ну что сказать, хвалю, растительное существование не для творческих натур вроде нас, правда? Ну а второй вариант, пойдешь ко мне на службу. Колечко твое серебряное тут не работает, а если понадобится, снять я его смогу легко. Тебе кто его на пальцы нацепил, Рассошьев?» «Сильный колдун. Но профессия дело такое, что нужно постоянно заниматься, а не размениваться на всякие канцелярии мелких князьков. Ну как, согласен?» Я кивнул головой. «А какой еще тут выход? Что-то придумать можно, только если остаешься в живых». «Вижу», — Тятев улыбнулся. «Уже сейчас думаешь, как бы меня потом обмануть. Тут ведь такое дело, Марк. Отсюда такие, как ты, выходят или в виде грибных спор, или в виде трупа. Скрывать не буду. Но вот здесь, внутри этого всего, можно жить долго, очень долго. А там, глядишь, и втянешься. А когда вот душой к делу прикипишь, то и обманывать, и предавать не нужно будет. Поймешь, что, в принципе, обычным делом тут занимаемся не хуже, не лучше, чем другие. Вот тогда и во внешний мир тебе можно будет выйти с легкой душой. Ты же не видел многое. Думаешь, мир он один такой, а вот и не так. Еще благодарить меня будешь. Мы с твоим прадедом, Сергеем Олеговичем, друзья такие были, что не разлей вода. В память о нем и я тебе добро сотворю. Он легко встал с кресла, подошел ко мне, похлопал по плечу. Пойдем, покажу. Тут, он обвел рукой зал, сердце моего поселения. Только я сюда спускаюсь. Ну, вот ты еще добрался. Как от грибницы избавился, потом расскажешь, да под кристаллом правды, а пока смотри. Он поманил меня рукой, мол, за мной. Вот здесь мы подошли к одному из столов, где были разложены разноцветные камни, соединенные вырезанными в дереве канавками. Основной механизм нашей деревеньки. Как ты уже понял, а может нет, находится она чуть в другом пространстве. Больше скажу, даже в другом мире. Ты не знаешь, но такие тоже есть. Мы вот не можем по ним путешествовать, но это не значит, что не могут другие. Но это не важно, смотри. Он передвинул два камня, синий и голубой, по часовой стрелке, а зеленый с красным поменял местами. Это портальное окно. Вот сейчас я приготовил его для переноса в наш настоящий мир. Обычно там полянка, которую ты видел, но стоит мне активировать этот механизм, как место полянки займет центр нашей деревеньки, полесной. А если я сделаю так, и он убрал красный камень со стола, откроется небольшой портал, куда могут пройти несколько человек. Или повозка твоя, кстати, до сих пор в лесу стоит. Но если сговоримся, перевезешь ее сюда, будешь по улицам ездить. Полесная это не маленькая, ты только часть ее видел, а так на версту раскинулась деревенька, тут полно народ живет. И представляешь, дур, не думаю, что в своем мире они, вот только дороги перекрыты, и война идет, а я вроде как их защищаю от вторжения злобных врагов. Ну ладно, быдло сиволапое, что с него возьмешь? Расплодились, не убивать же их всех сразу. Вот поставлю производству спор на поток, тогда и до них очередь дойдет. Пошли дальше. И мы пошли. Медленно обходя залу, я узнал, как споры грибов погружают в спячку, а потом упаковывают. Как создаются новые реагенты, более действенные, позволяющие увеличить выход спор с одной посадки. Раньше десятка щепоти с трудом набирали, с гордостью поведал мне Тятьев. А сейчас до 20 спокойно с одного. Это с нами колдунами возни много, а простой человек, он на натуральной пище выращен, здоров. Вот и гриб таких любит, развивается хорошо, до определенной стадии. Когда мы дошли до плавающих в банках частей тела, я думал, меня стошнит. Но нет, магическим усилием подавил позывы и дослушал-таки лекцию до конца. А вот здесь Тятьев подвел меня к середине зала, где возвышался силовой купол. Сердце, так сказать, моего владения. Он щелкнул пальцами, купол пропал, передо мной на полу темным металлом была выложена семилучевая звезда с голубым кристаллом посредине. Прадед твой, Сергей, откуда-то привез, а потом и сам сгинул. Вот Олег Всеславич мне отдал, знал, я всякие диковинки люблю. Никто не смог этот камень заставить работать, а я смог. Тятьев гордо приосанился. Видно было, что его распирает от собственной важности. Эти все ученишки и колдунишки зубы обломали об камешек, только я понял, как его пробудить. Синяя смерть – универсальное средство, которым почему-то мало кто пользуется. А ведь при правильном применении такие чудеса творит. Куда там кругам этим? Так вот. Стал я с этим камешком опыт проводить и перенесся куда-то. Сначала страшно было, а потом вот. Он развел руки, до чего дело дошло. Правда, наружу, в тот мир, ходу нет. Барьер стоит, только кусочек пространства удалось подчинить. Но это ведь только начало, Марк. Сколько времени еще впереди? Все, что нужно, жертва, а значит золото. Золото – это красная пыль. И когда-нибудь мы перенесемся с тобой в другой мир, и в третий, и дальше. А там бессмертие, там власть, какой здесь никогда не будет. Да ладно, власть, это уже на какие вершины в колдовском искусстве мы поднимемся, всем носы утрем. Князья великие в пол нам кланяться будут, бородами своими грязь мести. Кичатся своим первородством, носят с ним, вот они у меня где все вскоре окажутся. Он вздохнул, разжал кулак, махнул рукой. Иди посмотри, можешь даже потрогать. Это ведь в какой-то мере твое наследство. Не бойся, камень надежно закреплен, тут только я могу с ним что-то сделать. Я кивнул, подошел к кристаллу, сел на корточки. Ну да, похоже, мне дядя Толь показывал, только это какой-то неправильный, словно... «Обнаружен портальный маяк», — всплыло сообщение. «Повреждения критические. Возможность восстановления работоспособности отсутствует. Есть возможность интеграции. Выполняется». Даже сделать ничего не успел, как из моей груди выстрелила черная нить и впилась в кристалл.